Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. 24 апреля 1980 года на территории завода «Агат», филиала московского телевизионного завода «Рубин», шел субботник. Ну что, товарищи, шабашим? Ну что, пора уже и отметиться, а? Салют пионерам! Молодец! За наш ленинский коммунистический субботник. Ура! Ура! Офигеть! Бегом на проходной. Вызывай милицию! Живо! Убитая Жанна Носкова, 1949 года рождения. Зав. Отделом технического контроля завода «Агат». На шее жертвы отчетливые гематомы, следы пальцев. Тело завернуто в кумачевый транспарант. Сухой стиль протокола. Из него не узнать, что это убийство стало для райцентра самой громкой историей за несколько десятилетий. На место преступления немедленно командировали из Киева опытного следователя прокуратуры Семена Ивановича Градского. Ярослав, это что за сыр бесплатный? Что это за люди на месте происшествия? Виноват, Семен Иванович, но у нас людей в оцеплении не хватает. Пройдемте. Так Вохрасов подключи, давай... Быстро мне все поубитой. Что за человек? Одинокая женщина, эффектная, флиртовала. И что самое главное, ей было все равно, женат мужик или нет, понимаете? Я-то понимаю, вот жены вряд ли. Скандалы были? Ну, не без этого. В прошлом году она увела мужа у своей лучшей подруги, после чего ей попортили ее «Жигуленка». У нее что, была своя машина? Да, полгода назад купила. Но после того случая ее на этой машине больше не видели. Это может быть интересно. Возможный мотив. Виталий Иванович, приветствую. Что по твоей части? Смерть наступила вечером, около 22 часов, от асфиксии. Тело завернули в транспарант, но полностью завернуть ткани не хватило. И это нам на руку. Там, где не было ткани, на лице имеются ссадины, а также щепки. Сосна, окрашенная в черный цвет. Это что, ее после удушения еще и доской ударили? Странно, правда? Может, ударили. А может, и ударилась. Тут еще кое-что непонятное пока. Желтое пятно на голени, ну и ожоги. Понятно. А где начальник охраны? Почему он до сих пор не здесь? Я здесь, Игорь Бешко. Товарищи, ну я попрошу вас. Следователь Градский, организуйте нам экскурсию по территории. Что именно вы хотели увидеть? Вы что, издеваетесь над нами? Просто покажите территорию и все. Пойдемте. Здесь админкорпус, техбюро, архив, бухгалтерия. Жанна здесь работала? Да, но она моталась по всему заводу, хотя рабочий ее кабинет здесь есть. А где окна ее кабинета? Вон. А вот и ящики, окрашенные в черный цвет. Это новые узлы вентиляционной системы. На крышке ящика со свежей маркировкой отчетливо виднелись следы удара и брызги крови. Учитывая расположение ящиков, вероятнее всего, тело упало на них с высоты. А чьи здесь окна? Кабинет заместителя директора завода Сербина, архив, техническое бюро. А на крышу кто может попасть? Крыша и архив опечатаны, ключи только у меня, заведующий в отпуске. А заместитель директора? Заместитель директора вчера вышел в 19:00. Я лично проверял журнал на КПП. А Носкова когда отметилась на проходной? Вообще не отмечалась. Как так? По правилам, после 18 там никого не должно быть. Виноват. Я видел свет ее в окне вечером, но я спешил на планерку и не смог зайти. Ну, а вы как думаете, что могло убиту задержать так долго на работе? Наверное, газета. Да, она у нас ответственная за стенгазету к 1 мая. Показывайте, где у вас рисуют стенгазеты. Стенгазета в советские времена самый распространенный формат идеологической работы на местах. В ней рассказывали о достижениях коллектива, изобличали отдельные недостатки, клеймили пьяниц, несунов, лодырей. Стенгазеты делали часто праздником, вручную на листах ватмана. Украшали в меру художественного таланта. Становилось понятно, почему рядом с телом были найдены принадлежности для рисования. Смотри, Ярослав, зеленая тушь. И что? Пятно словно отрезали под линейку. Значит, тушь разлилась на что-то, что лежало на паркете. Наверное, стенгазета. А что, транспаранты вы здесь храните? В цеху хранить нельзя. Там мужики могут по домам разнести. А здесь женщины, народ культурный. А кто, кроме работниц, сюда еще может заходить? Из чужих никого. У нас пропускной режим, и все строго через КПП. Ну да. Строго через КПП. Похоже, Ярослава ее здесь убили. Давай Хому сюда. Пусть здесь все осмотрит. Понял. О, Виталий Иванович, заждались. Проходи, рассказывай, что накопал. Причиной смерти стало удушение. На голове рваная рана, вырван пучок волос, ну, примерно вот здесь вот. Под ногтями кровь, вторая группа. А также микрочастицы кожи со следами пудры. А что по вскрытию? Очень интересное содержание желудка. Коньяк, апельсины, бананы. Причем бананы она кушала где-то за полчаса, ну, может, за час до смерти. Не переварились еще. В ящике ее стола нашли свежую гроздь. Даже зеленоватая еще. Бананы, говоришь, в ящике? Очень экзотический плод. Какие-то еще зацепки на месте преступления есть? К сожалению, нет. Да, отработали записную книжку Носковой, побывали по месту жительства, но хозяйка не оказалась дома, уехала к сестре в Чернигов. Так что пока она не вернется, по этой линии зацепок ноль. А я вижу, у тебя еще что-то есть интересное по вскрытию. Да, следы полового контакта. У мужчины первая группа крови. Подожди, под ногтями вторая? Да. Как так? А это уж вам решать. Ну так мужчина-то мог бы быть и не один. А теперь самое печальное. У нее, в общем, беременная она была. Где-то около 2 месяцев. Ориентировочно 7-8 недель. Да уж, дела. Держись, Семен Иванович. Это еще не все. На Рейсфедере, кроме следов туши чертежной, также кровь. И там 4-я группа крови. Это получается 3 группы крови сразу? Ничего себе. Значит, что у нас есть на данный момент? Погибшая выпивала с неизвестным или неизвестными. Затем или до того у нее был половой контакт. Хотя не исключен вариант изнасилования. Самое обидное, что зацепиться-то не за что. Ну, с этим-то как раз понятно. С бананов начнем. В 80-м бананы были дефицитным товаром. В Союз их начали завозить после войны. Они были одним из товаров, которым Китай и Вьетнам рассчитывались за военные поставки. Несмотря на высокую цену, 2 рубля за килограмм, и на то, что в продажу бананы поступали зелеными и незрелыми, люди были готовы выстаивать километровые очереди, чтобы купить пару гроздей. Впрочем, продавались бананы, как правило, только в больших городах. Спасибо. Добрый день. Следователь Градский. Я занимаюсь расследованием убийства Жанны Носковой. Мне надо задать вам несколько вопросов. Кто недавно был в командировке? Как минимум в областном центре. Я была в Ялте. А Сербин был в Москве. А кто из вас привез из командировки бананы? Я лук привезла. А бананы? Сербин. Откуда знаете, что Сербин привез? Коллега убитой рассказала, что 23 апреля в правкоме был день рождения одного из сотрудников. Выпивали. А Сербин принес бананы. И мы ими закусывали. Вспомните, Жанна ела бананы? Не знаю. Я же ей в рот не заглядывала. Да и вообще ее почти что не было. А что так? Рано ушла? Да она поцапалась. С Галкой Пименовой. Как оказалось, Пименова была той самой подругой, у которой Жанна увела мужа. Потом его бросила, а совсем недавно он попросился назад в семью к Гале. Об этом шептался весь завод. В день убийства между женщинами вспыхнула ссора, и они сцепились. Теперь понятно, почему вырваны волосы. Расписались? Да. Давайте следующих. Говорят, что в день убийства видели Пименову в техбюро под конец дня. Кто говорит? Люди. Да я просто за шарфиком зашла. Ну и помириться с ней хотела. Галя сообщила, что они с Жанной подруги детства. И после того, как муж вернулся в семью, делить им было нечего. Галя будто бы простила Жанну и извинилась за дневной инцидент. А о чем Носкова вообще говорила? В каком настроении была? Какую-то чушь несла. Про то, что все изменилось. Про то, что она куда-то исчезнет. Ну, а вы как думаете? Что она имела в виду? Я думаю, что дело все шло к тому, что она забеременела. Ей постоянно тошнило каждый день, и у нее грудь налилась. Я пыталась с ней об этом поговорить, но она меня не стала слушать. Галина, у нас будет просьба к вам, необычная. Вы только поймите нас правильно, но нам надо осмотреть ваше тело. Конечно. Не я лично. Это сделают врачи в соседнем помещении. Осмотр показал, что на теле Пименовой царапин и иных следов борьбы нет. Разрешите? Заходи, говори, что у тебя? Сербин, который угощал бананами, помните? Вот, он снова в командировке. Ну, так как надо отозвать. Занимаемся уже. Вы вот лучше прочтите, сегодня с утра пришло. Что, анонимка, что ли? Ну да. Сербин и Носкова по любовнике. Может, он и убил? Обрати внимание, не утверждение, а знак вопроса. Да, ну их разве анонимов поймешь? И отпечатано на машинке. Слушай, поговори-ка насчет этого с заводчанами. Да обижайте уже. На заводе говорят, что у них был служебный роман. Служебный роман? Ну да. Интересно. А жена Сербина знала? Сербин очень хорошо скрывал это. Во-первых, жена ревнивая. Во-вторых, она племянница секретаря обкома, так что точно нет. Вот. То есть скандал мог повредить карьере Сербина? Ну, конечно. Так, собирай группу, иду на завод. Понял. Я звоню насчет санкций, перерой все в кабинете Сербина, ищи все, что связывает его с Жанной. И в карточке медицинской группу крови узнай. Понял. О. Хорошо живут начальники. Армянский. И стаканы с помадкой. В кабинете Андрея Сербина сыщики нашли много интересного. Похоже, помимо производственной деятельности, хозяин кабинета не забывал и о радостях жизни. Жанкина косметичка. Японская. Сейчас посмотрим. В косметичке Носковой лежали помада, румяна, колечко, мятая радиодеталь и замызганные бумажки. Колечко ее. Я помню. Она хвасталась. Помада тоже. Такой больше ни у кого не было. Угу. Во время субботника на территории завода «Агат» обнаружено завернутое в транспарант тело заведующей ОТК Жанны Носковой. Экспертиза показала, что женщину задушили. На теле и под ногтями жертвы обнаружены следы крови первой и второй группы. Убитая была на втором месяце беременности. Экспертиза показала, что за полчаса до смерти Жанна выпила коньяк и съела банан. Следователь выяснил, что дефицитные фрукты из Москвы привез замдиректора завода Андрей Сербин. В его кабинете во время обыска нашли косметичку Носковой, а также открытую бутылку коньяка и стакан с отпечатками от женской помады. Находящийся в отъезде замдиректора становится главным подозреваемым. Колечко ее. Я помню. Она хвасталась. Помада тоже. Такой больше ни у кого не было. Угу. А это узнаете? Нет, не помню. На камне отпечаток. Я отдам в лабораторию на анализ. Может, что интересное будет. Может, что интересное. Отпечаток на янтаре в сережке идентичен отпечатку большого пальца правой руки убитой. Дужка разогнута. Причину эксперты не называют. Но окрашенный помадой отпечаток губ на стакане принадлежит Носковой. Но в чем я не сомневался? В чем ты не сомневался? Ну, кстати, это в архив. А это еще перепроверить. Так, что мы имеем? У Жанны был роман с женатым начальником. Ну, да. Возможно, и беременна была от него. В день убийства пила и вступала в интимную близость. Но это же Сербин. Он же из командировки бананы привез. Он. Отпечатки губ в его кабинете на стакане принадлежат Жанне. Косметичку, которую также нашли в его кабинете, тоже принадлежит Жанне. Задушил, выбросил в окно. Все ясно. Все ясно, говоришь. Ну да. А что? Сербин из командировки вернулся? Ну да, должен быть сегодня в 3 часа на работе. Ну так что стоим? Что ждешь? Поехали, встретим товарища, как положено. Ну, поехали. Как и говорил Свиридов, заместитель директора появился на проходной завода «Агат» около 3 часов дня. Здорово, Семенович. Андрей Иванович? Да. Ну все, приехали. В смысле? В прямом. Следователь прокуратуры Градский. Дело касается убийства Жанны Носковой. Вы хорошо были знакомы? Конечно. Почему именно меня? Да кроме вас некому. Вы задержаны по подозрению в убийстве. Постановление на обыск у нас имеется. Подождите. Вы что? Я никого не убивал. Андрей Иванович, где вы были 23 апреля около 22:00? Я был дома. Я вечером оформлял отчет и около 7 вечера ушел домой. Пришел домой в 7:30, может, чуть позже. Поужинали, посмотрели программу «Время», а потом концерт. Хотите, я могу даже пересказать, какие песни там были. А вообще, как с мужем жить? Мирно? Как все. Как все это как? Иногда хорошо, иногда не очень. Но разводиться мы не собирались. Ладно, спрошу прямо. Вы знаете о других женщинах вашего мужа? Насплетничали, значит, уже. Да, 2 года назад была одна история. Но все уже позади, и больше он мне поводов для ревности не давал. И больше поводов не давал. Это хорошо. А группа крови вашего мужа какая? Это зачем? Ну, первая. Понятые, подойдите. Thank you. Семен Иванович. Семен Иванович, в спальне в тумбочке нашли янтарную сережку. Головой ручаюсь, что это та пара сережек, которую мы нашли в кабинете у Сербина. Надо бы Сербина к ногтю прижать. Решите потрясти? Действуй. Понял. Получив разрешение руководства, Свиридов провел жесткий допрос Сербина. Под грузом улик мужчина начал давать признательные показания. Рассказывай. Мы в парткоме выпивали. Ну, нас никто не видел. Где-то в начале пятого ко мне пришла Жанна. Мы выпили по коньячку. После чего я ей подарил подарок, который привез для нее с Москвы. Бананы? Да, и конфеты. А потом у вас была близость, после чего она потеряла вот эту вот сережку. Сережку? Нет, я ее первый раз вижу. Не виляй, ты убил Носкову. Да я Жанку пальцем бы не тронул. Конечно, узнал, что она беременна, решил ее убить? Да я не знал, что она беременна. Да и она сама, наверное, не знала. Иначе бы она мне сказала. Не врать! Результаты допроса Сербина Градского не впечатлили. Ерунда все это. Ага. Туфта, говорю, полная. Не понял. Пустышку мы с Сербиным тянем. То есть как? Да против него улик на три дела хватит. Улик много. А толку? Дырка от бублика. Носкова в женскую консультацию не пошла. Нет. Намеки подруги не поняла. Еще и пила и курила вдобавок. А беременные себя так не ведут. Я думаю, она вообще не знала о беременности. А значит, версия с шантажом Сербина не годится. Не годится. Градский предложил обратить внимание на улики из кабинета Сербина. В косметичке Жанны были найдены помада Christian Dior, кольцо с изумрудом. Для инженера со 140 рублями зарплаты богатства немыслимые. По словам подруг, Жанна начала себе позволять дорогие покупки около года назад. От расспросов на эту тему уходила. Не давали покоя следователю и найденные в кабинете сережки из модного прибалтийского янтаря. Если Жанна обронила ее в кабинете Сербина, то каким образом вторая оказалась у него дома? Светлана, я хотел с вами поговорить по поводу вот этого. Узнаете? Это мои сережки. Мне в прошлом году в Юрмале муж подарил. Хорошо. Но нам он почему-то говорит, что видит их в первый раз. Вас выгораживает? Себя он выгораживает. Дядю моего боится, как огня. Переживаю, чтобы тот его с работы не попер. Так, давайте по порядку. Одну из сережек вы потеряли 18 апреля в кабинете у своего мужа, так? Нет. Ну как же нет? Покажите ваше левое ухо. Я думаю, у вас там царапина. Я имела в виду, что не потеряла, а эта скотина ее вырвала. Светлана рассказала, что с недавних пор подозревала о том, что у мужа любовница на работе. Попались, голубчики, ну ты тварь! Ну ты, гадюка, я убью тебя! Я убью тебя! Убери меня! Я не хочу! Нет, я тебя ненавижу! Тебе конец, ясно? Я все дяде расскажу! Когда мы боролись, она вырвала сережку и когтями полоснула. У вас кровь второй группы? Ясно. Теперь понятно, откуда кровь и кожа со следами пудры под ногтями. Давайте, рассказывайте дальше. А потом вечером пришел Андрей, и я его простила. Простили, значит. Хорошо. Изложите, пожалуйста, подробно все на бумаге. Сербина под подписку. До выяснения обстоятельств? Да. Что-то, Ярослав, у нас не клеится. Чего-то мы с тобой не видим. А что с запиской из косметички? Расшифровали? Да. Вот результаты. 2.20.77. За кем числится? Телефон зубного техника Василия Колодежного. Зубной техник – одна из самых доходных специальностей в советские годы. Их путали со стоматологами, однако, в отличие от последних, техники не занимались лечением. Их задача – изготовление зубных протезов. Учитывая то, что в стране золотые или железные коронки, фиксы, носило почти все взрослое население, профессия зубного техника была крайне востребованной. Искусный техник с доступом к государственному распределению драгметаллов часто превращался в подпольного коммерсанта и ворочил приличными, по тем временам, капиталами. Да что ж такое? Как зубной техник, так вор? Да? Послушайте, если вы вор, то вами займется ОБХСС. А я расследую убийство. И ни в чем вас не обвиняю. Пока. Расскажите о ваших отношениях с Носковой. Я к ней сватался, но безуспешно. Остались друзьями. А когда виделись в последний раз? Не помню. Давно. Хозяйка дома, где Жанна снимала комнату, Колодяжного опознала по фото. Да, видела. Ходил он к Жанне. У него всегда какой-то сверток был. Он его либо приносил, либо уносил. Сверток. А что о Жанне можете рассказать? Ничего плохого. Веселая была, нежадная. Вот туфли мне подарила. Один раз только капнула кислотой. Но ничего. Такое же пятно было на ноге Носковой. Инна Платоновна, а в последний раз Колодяжный принес сверток или унес? Принес. Можно мы осмотрим комнату Жанны? Я все понимаю. Вы расследуете убийство, но без разрешения на обыск я вас не пущу. Все должно быть по закону. Все должно быть по закону. Мы придем завтра утром. До свидания. До свидания. Но той же ночью дом, в котором жила Жанна, сгорел вместе с хозяйкой. Это план дома номер 7 по улице Чумака. Вот здесь находилась спальня хозяйки. Как показало вскрытие, женщина задохнулась во сне. Эксперты пожарной охраны выделили очаги возгорания. По их расчетам, оно произвелось путем занесения открытого огня на политые легковоспламеняющимся веществом участки. Проще говоря, кто-то облил дом бензином и поджег. Вот здесь и вот здесь. Ну, судя по последним событиям, версию о месте мы можем отбросить. Сербиных и Колодяжного ничего не связывает. А вот между Жанной и Колодяжным мы явно нащупали что-то важное, раз это закончилось еще одной смертью. Мы получили образец ткани желтого пятна на ноге жертвы. Такой след могла оставить только азотная кислота после контакта с кожей. А на заводе где используется? В гальваническом цеху и в очистной станции. Получается, что Жанна по долгу службы не контактировала с кислотой. Откуда она тогда взялась? Ну, я поспрашиваю на заводе, что начальник УТК делал возле кислоты. Поспрашивать. Меня другое интересует. Носкова всего лишь инженер. С зарплатой 140 рублей. Откуда изумруды, бриллианты, французские духи? Может, любовники? Колодяжный тот же. Мелешка признаков того, что Колодяжный ухаживал за Жанной, не заметила. Но, судя по показаниям знакомых, иного источника дохода у Жанны не было. Найдем источник богатства, найдем и преступника. И искать надо на заводе. Возможно, она что-то выносила или на что-то закрывала глаза. Что можно вынести через УТК? Ну, платы, микросхемы. Но они должны быть золотые, чтобы оно того стоило. Ну, вообще-то драгметаллы в радиодеталях есть. Правда, немного. А в транзисторе, который был в косметичке, есть золото? Да. 1/30 грамма. Ну, мелочь совсем. Кот наплакал. Кот, говоришь, наплакал. А если... Если таких котов 100 или 1000? Допустим, что Жанна выносила с завода золотосодержащие детали и сама а скорее всего с помощью посредников извлекала из них золото. Тогда понятно, откуда деньги на машину и драгоценности. Ну да, тогда и с азотной кислотой все понятно. Но это же царская водка. Смесь кислот для извлечения драгметаллов. Околодяжный канал сбыта. Конечно. И теперь он заметает следы. Поэтому и сжег дом Жанны. Нам надо понять, как они это делают. Сам процесс. Езжай на завод, перерой цех за цехом. Чердаки, подвалы, коптерки, склады, все. А я пока с тем, что есть, на ковер к начальству. Советская радиоэлектронная промышленность активно использовала драгоценные металлы в производственных процессах. Как правило, они шли на изготовление контактов, использовались при пайке. Золото, серебро и платина входили в состав множества радиоэлементов. От конденсаторов и микросхем до реле и ламп. Цена на промышленное золото была низкой, из-за чего драгметаллы применялись широко. Цена же золота для населения была высока, что открывало заманчивую перспективу для незаконной торговли металлом. Как? Пожара? Я узнаю об этом только сейчас. Почему не доложили? Пожарный не в курсе нашего следствия. Я вам позвоню, как только узнал. А вы были в дороге. Как это произошло? Сигнал о пожаре поступил на пульт 2237. Пожарные прибыли минут через 15. Там все сильно горело. Плюс кислоты. Дмитрий Матвиенко, мастер, погиб. Ярослав, дуй пожарку и все материалы экспертиз мне на стол. Все! Понял! Во время субботника на территории завода «Агат» обнаружено завернутое в транспарант тело заведующей ОТК Жанны Носковой. Экспертиза показала, что женщину задушили. В косметичке погибшей сыщики нашли записку с номером телефона зубного техника Василия Колодяжного. Хозяйка дома, у которой погибшая снимала комнату, опознала мужчину и сообщила, что он часто приходил к Носковой. В ночь после визита сыщиков к Василию произошло несколько пожаров. Сгорел дом, где Жанна снимала комнату, и очистная станция завода. Из огня не успели спасти хозяйку дома и рабочего станции Дмитрия Матвиенко. Следователь предположил, что Носкова похищала драгметаллы, которые содержатся в радиоэлектронных приборах завода, и сбывала при помощи зубного техника Колодяжного. Сигнал о пожаре поступил на пульт 2237. Пожарные прибыли минут через 15. Там все сильно горело. Плюс кислоты. Дмитрий Матвиенко, мастер, погиб. Ярослав, дуй пожарку и все материалы экспертиз мне на стол. Все! Понял! По данным экспертов, причиной возгорания на очистной станции послужило вот это. Примитивное устройство для замедленного поджога. Две консервные банки ставятся одна на другую. Верхняя заполнена глицерином полностью, нижняя частично. Через дырки в дне жидкость переливается в нижнюю емкость, а затем через край на стол, где заранее помещается легко воспламеняющееся вещество. В данном случае марганцовка. Так, с помощью обычных предметов преступник совершил поджог, находясь в этот момент совершенно в другом месте. Идеальное алиби. На месте пожара были найдены следы драгметаллов, золота и палладия. Кроме того, несколько обгоревших деталей. Вот таких. Транзисторы серии КТ. Точь-в-точь, как в косметичке убитой Жанны Носковой. Я жалобу на вас напишу. Прокурору. Я на рыбалке был. 4 человека подтвердят. Что вы от меня хотите? Как это ни странно прозвучит. Спасти вас, Колодяжный. Ха! Вот спасибо! Взгляните на фотографии. Внимательно. Убиты уже трое. Убиты хладнокровно. Мы знаем, что вы связаны с утечкой золота с завода. И убийца это знает. Будете дурака валять, я вас защитить не смогу. Понятно? Семен Иванович, на чердаке нашли золото кустарного производства. Ничего себе. Да вы прям Монте-Кристо. Сядете однозначно. Теперь только надо решить, за что. Я никого не убивал. А золото – это Жанкино. Она мне его еще с прошлой весны таскала. То, что оно с завода, как-то как-то проболталась. А кто и как добывал, я не знаю, честно. Кому сбывали? Кавказским гастролерам. Семен Иванович, можно оформить явку с повинной? Все, что знаю, расскажу. Расскажете. Я даже не сомневаюсь. Восстановить схему хищения золота с завода Градскому помогли коллеги из ОБХСС. По их мнению, Носкова, как зав ОТК, организовала списание части поставляемых на завод деталей, содержащих драгметаллы, как бракованных. Составлялись липовые акты о списании и уничтожении. Из деталей затем извлекалось золото и выносилось с фабрики. Вот акт на списание. Что можете сказать? Я этого не подписывал. И мне кажется, что моя подпись поддельная. Кажется или уверена? В этих актах от первого до последнего слова все поддельное. Это не моя рука. Ну, фамилии стоят ваши, а по остальному разберемся. Однако у экспертов были совсем другие данные. По их мнению, поддельной была лишь подпись директора завода. А вот автограф начальника охраны был подлинным, хотя и нарочито корявым. Графологическая экспертиза подписи первоначально решает вопрос авторства. Оставлен ли автограф лицом, от имени которого он значится. Методика сложная, основана на выявлении необычных элементов написания. Вот образец подписи Бешко, взятый из ведомости бухгалтерии. А вот этот с фальшивого акта о списании деталей. Видна разница вот в этих элементах. В остальном же подписи идентичны. На основании этого эксперты пришли к выводу, что перед ними случай подделки собственной подписи. Да, принял, хорошо. 5 мая Бешко вызвали в кабинет Градского. Разрешите? Конечно, проходите. К этому моменту сыщики побеседовали с его коллегами и друзьями. Выяснилось, что время от времени Бешко видели вдвоем с Жанной, в основном возле очистной станции. А у нас для вас плохие новости, гражданин Бешко. Эксперты установили, что вы имитировали подделку своей же подписи на акте списания радиодеталей. Так что нахищение в особо крупных уже есть. Но нас интересует убийство. Какие хищения? Какие убийства? Вы что? Убийство Жанны Носковой, Нины Мелешко и Дмитрия Матвиенко. Я никого не убивал и ничего не крал. Жанны меня видели, потому что я пытался ухаживать за ней. Мелешко, не знаю про нее. А пожар на очистительной станции, так я лично тушил. Могу ожоги показать. У вас четвертая группа крови? Да, ну и что? У вас на теле есть рана, похожая на татуировку. Маленькое зеленое пятнышко. Это вас Носкова пометила, когда ударила вот этим вот самым рейсфедером. Да. Ваша взяла. Я все расскажу. А можно чистосердечное признание? Все расскажу. Кто придумал схему? Я придумал. Все. У нас же поток. Никто не замечал, сколько деталей исчезало. Уговорил Жанну. Рабочего Матвиенко нашел. Хороший человек был. Жаль его. Но он слишком много знал. То есть Жанна занималась сырьем, Матвиенко переплавлял в слитки. А ваша роль какая в этой схеме? Обеспечивал тишину. Исключал мастерскую из маршрута патрулирования. А когда надо, переводил золото через забор. Что случилось 23 апреля? Что случилось? Он уходит от меня, понимаешь? Он не уйдет от меня. Мне кажется, что у меня от него ребенок. От кого? Да от Сербина. Да чтоб вы сдохли с вашим заводом, с вашим золотом, с вашей брехней. Я даже машину не могу купить. Сразу все спрашивают, где ты деньги взяла. Ну, успокойся. Все будет хорошо. На заводе действует группа по окраже золота в составе замдиректора Сербина. Иначе охраны Бешко и меня. Ты что ж, подлюка, делаешь-то? Да пошел ты. И пошли бы все. Вы мне жизнь испортили. Ну, я вам отплачу. А что, Сербин тоже имел отношение к хищениям на заводе? Конечно. Он улаживал конфликты с поставщиками, которые были недовольны слишком большим процентом бракованной продукции. И время от времени оформлял поддельные акты списания. С этим ясно. Других как убили? Матвиенко напоил, соорудил фитиль, как в армии научился. А бабку ту, так она кричала по улице: завтра у Жанны обыск, обыск. Пришлось спалить ее. Анонимку на Сербина вы написали? Где деньги? Все равно ведь найдем. Дома. Под половицей. 16 тысяч. Я не знал, что это все так далеко зайдет. Я устал. В Магадане отдохнешь. Уйди. Суд был быстрым и закрытым. Такое решение было принято для неразглашения деталей того, как добывали золото из радиоэлементов. В 80-м году этот процесс, как и другие подобные дела, привел к тому, что в СССР были ужесточены правила учета и утилизации драгоценных металлов в производстве. Игорь Бешко был признан виновным в хищении социалистической собственности в особо крупных размерах, валютных махинациях, подделке документов и трех умышленных убийствах. Приговор исключительную меру наказания привели в исполнение спустя 2 года.